У Чада в Телгаре была превосходная гитара. С другой стороны, вряд ли мгновенный холод промежутка повредит отличному дереву и струнам его собственного инструмента. В конце концов, дерево не столь уязвимо, как слабая плоть человека. Проходя мимо окна, он заметил, как снижается второй дракон, и очень удивился. Когда Робинтон вышел в небольшой дворик зала орфистов, то невольно издал возглас изумления. На востоке показался третий дракон. Орфист вздохнул. Кажется, в этот день проблемы начались слишком рано. Он надеялся, что его оставят в покое хотя бы в Телгаре. Итак, зеленые, синий и, о, бронзовый. Крылья дракона сверкали в лучах утреннего солнца. Сибиел, Талмор, Бурдеген, Тагитрал. Натяните лучшие тряпки и берите инструменты. Торопитесь, или я спущу ваши ленивые шкуры, а из кишок наделаю струн. Громовой голос Робинтона проник в каждую комнату зданий, окружающих двор. Две головы вынырнули из верхнего окна дома, где жили подмастерья. «Идем, мастер! Сейчас! Одну минуточку!» Значит, четверо его орфистов, да трое телгарских, у них будет прекрасный большой оркестр. Робинтон натянул на плечи плащ, забыв, что может измять прекрасный новый камзол. Иронически усмехнулся, рассматривая снижающихся драконов. Еще немного, и он знает, чем вызвано это сборище. Ему следует выбрать синего из телгар-веера. Он появился первым, однако зеленого дракона прислал Форд, с которым у главной мастерской орфиста существовала долгая и прочная связь. С другой стороны, Бенден оказал наибольший почет, прислав бронзового. «Выберу того, кто приземлится первым», — решил Робинтон. И тут же озадачился, представив, как все три дракона одновременно касаются почвы. Он покинул двор, замкнутый четырехугольником строений, и вышел в расстилавшиеся перед ним поля. Крылатые звери могли опуститься только здесь. Бронзовый приземлился последним, что исключало возможность почетного, но беспристрастного выбора. Три всадника сошлись на середине поля. Нескольких длинных дракона от растерянного пассажира. И тут же вступили в спор. Когда стало ясно, что синий и зеленый нападают на бронзового, Робинтон почувствовал, что должен вмешаться. «Он связан с Фортвейером», — негодующе говорил зеленый всадник. «Мы имеем право». «Он гость Холда Телгар», — перебил синий. «Лорд Лорат потребовал, чтобы...» Бронзовый всадник, в котором мастер-орфист уздал Нетона, одного из первых юношей простого звания, запечатливших дракона в Бендене несколько оборотов назад, был терпелив и спокоен. Он отвесил вежливый поклон Робинтону и произнес: «Достойный мастер сам разберется, кто прав». Остальные обожгли его оскорбленными взглядами, но спор прекратили. «Не вижу проблемы», — заявил Робинтон твердым, непререкаемым тоном, который он использовал весьма редко, давая понять, что возражения бесполезны. Двое спорщиков замолчали и повернулись к орфисту, один угрюмый, второй негодующий. «Для нашего цеха большая честь, что вы соперничаете за возможность послужить ему». Робинтон сопроводил свои слова двумя ироничными поклонами. «И должен вас обрадовать. Мне нужны все три дракона. Пользуясь счастливой оказией, я намерен взять с собой в Телгар еще четырех орфистов». Он подчеркнул слово «счастливой», заметив взгляды, которыми обменялись синий и зеленый всадники. У молодого Нетона не дрогнул ни один мускул. Превосходные манеры у парня, хотя он родился в мастерской. «Мне велели привести тебя», — кисло заметил всадник из форта, «и выполнить поручение с таким удовольствием, чтобы я весь день чувствовал себя счастливым», — с живостью подхватил Робинтон. Он заметил, как синий всадник довольно ухмыльнулся и поклонился ему. «Несмотря на то, что я высоко ценю внимание Армартра, хотя у него, кажется, были недавно какие-то трудности в Телгар-Холде, я полечу на драконе из Бендена. Его посланец, по крайней мере, оставил выбор за мной». Его помощники уже выскочили из ворот и торопливо шли по полю, прижимая к себе инструменты.